Глава 12. Я последний поэт деревни. Я последний поэт деревни, скромен в песнях дощатый мост, за прощальный стою обедней кадящих листвой берез. Да горит золотистым пламенем из телесного воска свеча, и луны часы деревянные прохрипят мой 12-й час. Я последний поэт деревни. Была в нем большая перемена, вспоминал русский Гамлет о Есенине в 1917 году. Он казался мужественнее, выпрямленнее, взволнованно серьезнее. Ничто больше не вызывало его на лукавство, никто не рассматривал его в лорнет. Он сам перестал смотреть людям в глаза с пытливостью и осторожностью. Хлесткий сквозняк революции и поворот в личной жизни освободили в нем новые энергии. С оживлением сообщил он мне о своем желании устроить как можно скорее самостоятельный вечер стихов. Ему хотелось действовать на свой страх и уже не ради простого концертного успеха. Он верил в свою личную популярность и значительность голоса поэта Есенина в громах событий. Внешний облик нашего героя тоже претерпел изменения. Наряду с пейзанским образом Есенин стал использовать образ городского франта, причем уже не обыгрывал его в комическом стиле, например, утирая нос галстуком, а выступал истинным денди. В этом сочетании несовпадающих образов крылся намек на грядущие перемены. Заветной хрустальной мечтой любого литератора является мечта о собственном издательстве. Не надо бегать по редакциям, пристраивая свои рукописи, а потом подолгу ждать выплат. Сам написал, сам напечатал и доход в свой карман положил. Это же просто праздник какой-то. В сентябре 1918 года Есенин вместе с поэтами Сергеем Клычковым, Петром Орешиным, Андреем Белым и Львом Павицким организует московскую трудовую артель художников слова и устраивает при ней издательство. К сожалению, эта артель, державшаяся на одном лишь есенинском энтузиазме, очень скоро распалась, но несколько книг артельщики все же успели выпустить. Провозгласив себя большевиком, Есенин решил сделать следующий шаг на пути сближения с советской властью. В начале октября 1918 года возглавляемая им инициативная группа крестьянских поэтов и писателей, в которую в частности вошли Петр Орешин, Сергей Клычков и Александр Ширяевец, подала в московский пролеткульт заявление об образовании крестьянской секции. «Мы, поэты и писатели, вышедшие из крестьянских сел и деревень, отражающие их внешний и внутренний мир, не можем спокойно примириться с тем обстоятельством, что мы до сей поры остаемся совершенно в тех же самых условиях, что и во вчерашний буржуазный день, то есть в полной крепостной зависимости от различных частно-издательских фирм, в руках которых и находится подчас судьба почти каждого из нас, поскольку, конечно, это касается технических путей выявления творческой личности». Такая ненормальность материальных, а в связи с этим и духовных условий жизни и творчества поэтов, вышедших из крестьянской среды, ставит перед нами неотложную задачу об организации особой крестьянской секции при московском пролеткульте, в которую были бы влиты все уже ныне выявленные творческие силы крестьянства, говорилось в заявлении. Идея была хороша, своевременна и перспективна. В случае положительного решения вопроса руководителем секции явно стал бы наш герой, но Центральный комитет Всероссийского совета пролеткульта не поддержал инициативу с уклончивой формулировкой «вопрос оставлен открытым». Подобная секция могла бы оказаться весьма полезной, но лишь в том случае, если бы ею руководили верные и надежные товарищи, твердо проводящие в жизнь линию партии. Работе с крестьянством большевики придавали очень большое значение, особенно с учетом того, что значительная часть крестьян в свое время пошла не за большевиками, а за эсерами. Есенин же, хотя и казался своим, особого доверия не вызывал, хотя бы потому, что был беспартийным. В конце 1918 года наш герой подал заявление о вступлении в РКПБ, а заодно попытался напечатать в «Правде», главном партийном органе, очередное свое революционное стихотворение «Небесный барабан». Банщик. «Геи вы, рабы-рабы, брюхом к земле прилипли вы, нынче луну с воды лошади выпили. Листьями звезды льются в реки на наших полях, да здравствует революция на земле и на небесах. Души бросаем бомбами, сеем пурговый свист, что нам слюна иконная в наши ворота ввысь, нам ли страшны полководцы белого стада горилл, взвихренной конницей рвется к новому берегу мир». Перед тем, как написать «Небесного барабанщика», Есенин несколько раз говорил о том, что он хочет войти в коммунистическую партию, вспоминал друживший с нашим героем журналист Георгий Устинов, заведовавший в то время редакцией «Правды», и даже написал заявление, которое лежало у меня на столе несколько недель. Я понимал, что из Есенина с его резкой индивидуальностью, чуждой какой бы то ни было дисциплины, никогда никакого партийца не выйдет, да и ни к чему это было. Только немного позднее, когда Мещеряков написал на оригинале «Небесного барабанщика», предназначавшегося мною для напечатания в «Правде», «Нескладная чепуха», «Не пойдет, Н.М.», Есенин окончательно бросил мысль о вступлении в партию. Его самолюбие было ранено. Надо признать, что член редакционной коллегии «Правды» Николай Мещеряков, впоследствии ставший одним из видных деятелей советской печати, отказал в публикации «Небесного барабанщика» вполне обоснованно. С точки зрения обычного читателя, не умеющего ценить игру слов, стихотворение и впрямь выглядело нескладно бессмысленным. Вот если бы наш герой писал как основоположник социалистического реализма в поэзии «Демьян Бедный», «Еще не все сломили мы преграды, еще гадать нам рано о конце, со всех сторон теснят нас злые гады, товарищи мы в огненном кольце», то, впрочем, если бы наш герой писал как Демьян Бедный, то он не стал бы тем, кем стал. Впоследствии Есенин о попытке вступления в партию не вспоминал, предпочитая объяснять свою беспартийность крайне левыми взглядами, но потрясение было велико, организовать крестьянскую секцию не разрешили, революционное стихотворение в «Правде» не напечатали и в партию не приняли. Вдобавок ко всему, у Есенина не было своего дома, даже не то чтобы дома, а просто своего угла, какой-нибудь комнатенки в коммунальной квартире. Есенин страшно мучился, не имея постоянного пристанища, вспоминала Анна Назарова, подруга Галины Бениславской, делившая с ней комнату в коммунальной квартире на Никитской улице. Он то ночевал у нас, то на Богословском, то где-нибудь еще, как бездомная собака, скитаясь и не имея возможности неспокойно работать, неспокойно жить. В Москве, да и в Петрограде тоже наблюдался острый дефицит жилья, и предоставлялось оно в порядке очереди, причем с разбором. В сентябре 1923 года сосед Бениславской Михаил Грандов, работавший заместителем ответственного редактора газеты «Беднота», попытался выбить Есенину жилье через высшую инстанцию советского государства, президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета в ЦИК. Заявление Грандова переслали в Московский городской совет депутатов трудящихся, Моссовет, с резолюцией «оказать возможное содействие». Однако между словами «оказать возможное содействие» и «предоставить жилплощадь» была огромная разница. «За дело с квартирой взялась я», — рассказывает Анна Назарова. «Позвонила в Моссовет какому-то Добролюбову, который сказал мне, что они письмо переслали по назначению, то есть в МУНИ, управление недвижимым имуществом при Моссовете. Я отправилась в МУНИ, там была принята зав. МУНИ товарищем Поповым. Я не помню в точности всего нашего часового разговора с товарищем Поповым, но его замечание вроде «у Есенина есть жена Дункан, а у нее целый особняк, почему он не живет в нем?» «Как вы наивны, знаете, сколько в Москве поэтов, неужели всем я должен давать квартиры, ведь живет же где-то сейчас Есенин, на что же ему квартира?» И многие другие подобные им врезались мне в память. Со злостью хотелось обругать этого сытого человека, имеющего спокойную квартиру, и, хлопнув дверью, уйти, но, вспомнив мучение С.А., я еще любезнее начала буквально просить понять безвыходное положение такого таланта, как Есенин. «Все они таланты», — буркнул Попов и, написав что-то на пачке бумаг, дал их мне. «Пойдите в Краснопресненское РУНИ, районное управление недвижимым имуществом. Я взяла бумаги, два экземпляра письма Грандова, вовцик и секретариат Троцкого, бумажка Моссовета с просьбой по возможности просьбу удовлетворить, надпись в ЦИК направляем по назначению для исполнения и просьба от секретариата Троцкого дать квартиру ввиду особой нуждаемости. Вот документы, очутившиеся у меня. Поверх всего написано в Краснопресненской РУНИ из имеющейся площади в очередь удовлетворить просьбу Есенина. Попов. Решила, ну, с такими ходатайствами через 2 часа у меня будет квартира для Есенина. И только через месяц почти ежедневного хождения в РУНИ я поняла, что эту стену никакими секретариатами не прошибешь. В РУНИ очередь, я нагло иду вперед и говорю, мне нужен заведующий, кто вы? Из секретариата Троцкого с ходатайством от ВЦИКа о квартире для Есенина. Пустили. посмотрел и сразу написал зачислить в очередь на ноябрь. Я была в сентябре. Я начала возражать и доказывать, что до ноября Есенин умрет от такой жизни. Сторговались на октябрь. Заплатила 100 000 и ушла. Прошел октябрь, и на все мои запросы очень часто и получала один ответ «нет площади». А в это время в этом же районе я знала 3 лиц, получивших прекрасные комнаты, а нуждавшихся в них в 100 раз меньше, чем Есенин. Но они были ответственные работники, и для них площадь нашлась. Своего жилья Есенин так и не дождался. Разговаривали, пили чай, ели гуси, опять разговаривали, вспоминал о предпоследнем дне жизни нашего героя, поэт Вольф Эрлих, состоявший в ордене воинствующих имаженистов. Разговоры были одни и те же: квартира, журнал, смерть. Купить квартиру напрямую в то время было невозможно. 20 августа 1918 года декретом в ЦИК в стране была национализирована вся городская недвижимость. Правда, можно было устроить комбинацию, жениться фиктивно на женщине, имевшей отдельную жилплощадь, с тем, чтобы после она выписалась из комнаты или квартиры, но такая комбинация стоила дорого, и Есенину, у которого деньги долго не задерживались, она была не по карману. Для более полного представления о скитаниях бездомного поэта можно упомянуть, что в 1919 году Есенин жил у Георгия Устинова в общежитии Народного комиссариата внутренних дел на Тверской улице, дом номер 10, сейчас в этом здании находится гостиница «Центральная», в комнате, которую снимал Анатолий Мариенгоф в доме номер 19 по улице Петровка и вместе с ним же в снятой квартире в доме номер 5 по Богословскому, ныне Петровскому переулку, у поэта Александра Кусикова в доме номер 30 по Большому Афанасьевскому переулку. 1 год, 4 места жительства. Поистине кочевая жизнь. Называя в ключах Марии все эти пролеткульты розгами человеческого творчества и выступая против занесенных рук марксистской опеки в идеологии сущности искусств, Есенин выражал свое разочарование несостоявшимся романом с советской властью, романом, на который поэт возлагал большие надежды. Глашатаем нового времени стать не удалось, а рядовым певцом Есенину быть не хотелось. На пике душевного разлада поэт пишет стихотворение «Хулиган». «Русь моя, деревянная Русь, я один твой певец и глашатый, звериных стихов моих грусть я кормил резедой и мятой». Лирическая грусть, которой проникнуто стихотворение, контрастирует с бунтарством героя. «Только сам я разбойник и хам, и по крови степной конокрад, кто видал, кто в ночи кипит, кипяченых черем ухрать, мне бы в ночь в голубой степи где-нибудь с кистенем стоять, ах, увял головы моей куст, засосал меня песенный плен, осужден я на каторге чувств вертеть жернова поэм». Наглядной демонстрацией упадка скифской поэзии стал провалившийся вечер народной поэзии в литературном кафе «Домино», на котором Есенину и Клочкову предстояло читать свои стихи. Вечер был назначен на пятницу 13 декабря 1918 года. Вчера в «Домино» поздно вечером наконец познакомился с Сергеем Есениным, своим земляком, записал в дневнике рязанский поэт Тарас Мачтет. «Я пришел в кафе рано, в 9 часу, и, к удивлению своему, никого там не застал. Еще накануне мы знали, что на 13 декабря по новому стилю назначен вечер народной поэзии с Есениным и Клочковым. А так как этими поэтами публика особенно интересуется, то мы ожидали вчера особого наплыва ее, но кроме своего друга поэта неразборчиво. Еще какого-то неизвестного я там никого не застал. Даже из программной нашей комиссии никто не пришел, и мне, несмотря на безлюдие полнейшее, пришлось их всех заменить и ожидать Есенина с Клочковым». На дворе бушевала метель, публика не собралась к 10 часам вечера, когда в хорошие дни случается особый наплыв ее. Я даже занавес не раздвигал, Есенин, точно предчувствуя, что кафе пустует, пришел чуть, знак вопроса, не перед самым закрытием его и с удивлением остановился у двери. Весь запорошенный снегом, высокий, стройный, холодный, с мороза, он тотчас попал в объятия товарища, и я едва к нему протиснулся и назвал себя». «Что же станете читать?» — спросил я на всякий случай. «Куда тут читать?» — удивился поэт, знакомясь со мной и медленно продвигаясь сквозь ряды пустующих столиков. В конце концов мы махнули на все рукой, и я даже не объявил, что вечер с Есениным откладывается на неопределенное время. «Раз уж ты осужден на каторге чувств вертеть жернова поэм, так верти их. Людей деятельных и дерзких неудачи раззадоривают, побуждают к действию. Если не сложилось в одной сфере, то можно попытать успеха на новом поприще».